25 февраля 2006 года, 23:59. На борту яхты «Кайрос», Эгейское море, в 40 километрах к юго-востоку от острова Патмос. Джейми лежала, чувствуя непрестанные движения волн под корпусом яхты, и смотрела на спящего Яни. В каюте было темно, лишь тонкая полоска света пробивалась из коридора, а море вокруг полностью погрузилось во мрак. Яни перелетел из Афин на Родос, где в аэропорту их встретили Эолус и Костас. Похоже, Яни был хорошо знаком с обоими. Костасу предстояло перегнать самолет на остров Самус, ближайший к крохотному Патмосу, на котором имелся аэродром. Тем временем Эолус отвез Яни и Джейми в порт и проводил их на борт яхты «Кайрос», на которой они должны были совершить 5-часовой переход по морю от Родоса до Патмоса. Там «Кайрос» останется ждать в порту, готовый в любую минуту совершить часовой переход до Самоса и его аэродрома. 18-метровая яхта была очень быстроходной. Джейми и Яни взошли на борт и спустились вниз. Короткий трап привел их к круглому столу перед камбузом. Все обводы были гладкими и современными. Яхта выглядела с иголочки и казалась какой-то гостеприимной. Эолус сразу же поднялся на мостик и запустил двигатели. «Хорошо, что Яни не надо будет управлять еще и яхтой», — подумала Джейми. Яни проводил ее в маленький коридор, куда выходили три каюты. Открыв дверь той из них, что предназначалась для капитана, он жестом пригласил Джейми войти и положил на койку свой рюкзачок. «Это эквивалент конспиративного дома», — просто объяснил Яни, закрыл дверь в коридор, и в каюте сгустился непроницаемый мрак. Постепенно глаза Джейми стали привыкать к темноте. Она увидела, как Яни скинул ветровку и ботинки и уселся на кровати. Затем он поднял взгляд, словно удивленный тем, что она по-прежнему стоит у двери. «Ты ведь знаешь?» «Правила поведения в конспиративном доме, да знаю», — раздраженно бросила Джейми. «Во время проведения активной стадии задания оперативники в целях безопасности остаются вместе». «Да?» «Совершенно верно», — подтвердил Яни, делая шумный выдох. «Джейми, по большей части это означает возможность выспаться. Тебе это нужно. Нам предстоит напряженная работа. Никто не знает, когда представится следующая возможность отдохнуть». Яни растянулся на толстом белом одеяле, которым была застелена койка, закрыл глаза и заснул. Вот так вот. Джейми точно знала о себе одну любопытную вещь. Ничто так не отбивало у нее сон, как необходимость спать. Конечно, плохо от этого было только ей одной. Она это прекрасно понимала, но все же ей слишком часто в напряженные моменты приходилось оставаться без сна. Ричардс на все 100 была уверена в том, что и здесь ей спать не придется. Наконец Джейми скинула ботинки и растянулась на койке, усилием воли заставляя мышцы расслабиться. Несмотря на события последних нескольких дней, на всю сложность того, что ждало впереди, у нее в сознании в бесконечной петле кружилась одна и та же мысль: «Неужели я все испортила?» Яни относился к ней очень тепло, пока считал ее посланником, но как только он узнал, что она оперативник, все изменилось. Яни полностью замкнулся как в личном, так и в профессиональном отношении. Он так прямо и заявил, что хочет отстранить ее от операции. Отсутствие у нее опыта и, как следствие, некомпетентность представляли опасность. Для нее самой, для Яни и всех тех, кого им предстояло спасти. Боже милосердный! Она так упорствовала, старалась. Ей пришлось принять столько трудных решений, так рисковать, чтобы просто попасть сюда. Теперь ее начисто отверг тот единственный человек, чье мнение для нее так много значило. Все же, пока я не считал ее всего лишь посланником, он встретил ее радушно, обнимал, целовал. Неужели она все испортила? Яни не был шовинистом. Он не из тех, кто попытается поставить женщину на место, потребует от нее беспрекословной покорности. Так что же произошло? По своей воле я не отказался от величайшей в мире чести, перестал быть мечом. Не было ли тут чего-то из рассказа о Генри, в котором муж и жена продают самое дорогое из того, что у них есть, но обнаруживают, что другому было как раз нужно именно это? Ей надо за что-то ухватиться. Она профессионал, абсолютно уверенный в успешном выполнении порученного ей задания. Если бы только Яни меня не обнимал, не целовал, не называл своей. Теперь он ясно дал понять, что для него всех этих мгновений словно и не было. Что ж, пусть будет так. Джейми рассеянно слушала размеренный рокот двигателей яхты, и вдруг поймала себя на том, что теперь, думая о Яне, она больше не сравнивает его с Полом, не пытается представить, что сказал бы тот на месте его, как поступил бы. На протяжении нескольких лет после того, как ее муж был убит террористом-смертником в торговом центре в Тель-Авиве, Джейми измеряла всех мужчин и свои чувства к ним по стандартам Пола. Сейчас она гадала, почему ее всегда тянуло к личностям, которые прекрасно могли обходиться без нее и вообще без женщин. Ее привлекала в них их энергия, целеустремленность, или она просто дура-мазохистка, замечающая только тех мужчин, у которых на глазах шоры. Так или иначе, ей потребовалось много времени, чтобы открыть свое сердце и снова полюбить. Однако, когда это произошло, она втюрилась по полной. В идиота, который, судя по всему, может по желанию включать и выключать свои чувства и спокойно засыпать на соседней кровати. «Господи, образум меня! Успокой мой рассудок! Образум меня! Успокой мой рассудок!» Джейми ворочалась так же беспокойно, как зимнее море вокруг. Ей казалось, что ее призвание — быть оперативником. Похоже, Климент, мудрейший человек из всех, с кем она только встречалась, придерживался такого же мнения. Но он должен был знать, что я не отказался быть мечом. Климент сознательно объединил их для этой операции — «Господи, образум меня, успокой мой рассудок! Образум меня, успокой мой рассудок!» Рената, наставник Джейми, подробно проинструктировала ее о первом возвращении в земной мир. «Внезапно все вокруг покажется тебе беспорядочным орущим месивом. У тебя возникнет желание встать и заорать во всю глотку: «Эй, вы! Успокойтесь! Замолчите! Прекратите все эти глупости! Не дайте еще одному ребенку умереть от голода! Не позволяйте еще одному человеку вытерпеть страшные пытки! Не дайте еще одной женщине стать жертвой изнасилования! Остановитесь же!» Но остановиться и закричать нельзя. Даже если ты это сделаешь, все равно ничего не изменится. У тебя будет достаточно времени, надо приспособиться. Во время первого возвращения нужно полностью сконцентрироваться, сосредоточиться на насущных задачах, довести их до завершения. Насущные задачи. Похищение 5 людей, 2 лиц женского пола и 3 мужского. Все они — дети бывших обитателей Эдема. Кому и зачем могли понадобиться эти люди? Как получилось так, что все похищенные — потомки тех, кто покинул Эдем вместе с Йоргеном Эдерсом? Похоже, единственной ниточкой была Брита Санмарк. Но поскольку из 4-дневного отпуска Джейми теперь уже оставалось только 3 дня, времени гоняться за призраками не было. Если бы вопрос времени не стоял, то мисс Анмар, конечно же, представляла бы первоочередной интерес. Ее нужно было бы разыскать и расспросить. Джейми хотелось надеяться, что эту особу удастся найти в ближайшие 24 часа и что она сможет дать им существенную информацию. В противном случае этот путь окажется тупиком. Господи, как же тяжело было лежать рядом с Яни. В прошлом Джейми уже не раз ломала голову, пытаясь понять, кто он такой, но так и не смогла ни на шаг приблизиться к ответу. Но она знала, чем Яни занимается и какие ценности защищает. Еще Джейми не сомневалась в том, что от него исходит притягательная сила, с какой ей редко приходилось сталкиваться. Казалось, он был мощным магнитом, а она сама — лишь одной крупицей из миллиона железных опилок, неудержимо стремящихся к нему. Яни обращался с ней как с некомпетентным дилетантом. Одно это помогло Джейми обрести твердую опору. И если бы это было так, то Клемент ни за что не направил бы ее сюда, просто не смог бы. Ей надо полностью сосредоточиться на похищенных. Теперь Джейми думала о Дэниеле Дэри, Диде, которого знала еще с тех пор, когда он был долговязым 11-летним подростком. Мальчишка всегда отличался чувством юмора, а также умением адаптироваться, чего не было ни у его брата, ни у сестры. Эти двое нашли себя, были такими гладкими, уверенными в себе. Дэниел, напротив, оставался неуклюжим, стеснительным, но полностью открытым. Его братом и сестрой Джейми восхищалась. В Дэниеле она чувствовала родственную душу и искренне любила этого паренька. Она обязательно найдет его и вернет домой. Потянувшись, Джейми начала медитацию, направленную на то, чтобы расслабить мышцы. Даже если она и не сможет заснуть, то все равно отдохнет. У нее перед глазами стоял образ неуклюжего, обаятельного Дэниела Дерри. В конце концов она заснула.